Фрагменты служебной переписки начальнику приморры Прома Данилову, копия СРТ Семен Дежнев Чернышову. Игнорируя ваше распоряжение 5 февраля номером 37/3, Чернышов намерен ближайшие часы выйти в район интенсивного обледенения целью достижения критической ледовой нагрузки ТЧК. Просим срочного вмешательства Васютин-Корсаков. Буйный Васютину-Корсакову, копия СРТ Семен Дежнев-Чернышову. Учитывая объяснение Чернышова, также просьбу членов экспедиции, разрешаю заключительную часть эксперимента разбить два этапа ТЧК. В первом этапе осуществить непрерывную околку льда момента начала ледообразования целью проверки действенности всех имеющихся средств защиты ЗПТ. В втором этапе идти предельное обледенение 30-35 тонн ТЧК, буйному держаться полной готовности непосредственной близости Семена Дежнева ТЧК. В случае опасности потери остойчивости немедленно прекратить эксперимент выходом в близлежащее ледяное поле ТЧК. Сообщите причину перехода Корсакова на буйный. Данилов. СРТ Семен Дежнев Крюкову ПГ. Немедленно возвращайтесь в редакцию, каждый день задержки буду квалифицировать как прогул. Матвеев. СРТ Семен Дежнев Крюкову Павлу. Инна подделала твою подпись, прописалась нашей жилплощади, читает мораль, на крышу не пускает, жизни нет, приезжай скорее. Монах. Начальнику приморры Прома Данилову. Корсаков переправлен на буйной причине самоуправства Чернышова. Васютин. СРТ Семен Дежнев Чернышову. Предлагаю принять Корсакова на борт Семена Дежнева. Данилов. СРТ Семен Дежнев Чернышову. Вторично предлагаю немедленно принять Корсакова борт Семена Дежнева ТЧК. Исполнение доложить. Данилов. Буйный Корсакову Виктору Сергеевичу. Копия приморры Пром Данилову. Согласно распоряжению приморры Прома, можете наличие желания возвратиться Семен Дежнев. Чернышов. СРТ Семен Дежнев Чернышову. Копия приморры Пром Данилову. В связи с тем, что выполнение распоряжения ТОВ Данилова вами затянуто, начало шторма, возвращение Корсакова борт Семена Дежнева не представляется возможным. Васютин. Буйный Васютину. Дорогой мой человек, поздравляю днем рождения, целую. Чернышов. 25 февраля, борт Семена Дежнева. Приступили к первому этапу заключительной части эксперимента. В 12:40 вышли в море и дали полный ход. Ветер норд-вест 10 метров. Волнение моря 6 баллов, температура воздуха минус 10 градусов, 6 забрызгиваний в минуту. Имеют место условия для быстрого обледенения. Сначала образование рыхлого белого льда смывали ледовую кашу горячей водой из шлангов, сбрасывали за борт лопатами. Заглушки со штормовых портиков были сняты, вода стекала в море. При неизменном курсе носом на волну и скорости 6 узлов лед быстро нарастал, интенсивность его намерзания увеличивалась. В 20 часов ветер усилился до 10 баллов. Температура понизилась до минус 14 градусов. Несмотря на непрерывную околку в две смены, ледообразование стало настолько интенсивным, что общее количество принятого льда ежечасно увеличивалось. К 24 часам, когда количество набранного льда достигло 30 тонн, стало ясно, что дальнейшее ухудшение синоптической обстановки принимает угрожающий характер. Принято решение войти в поле блинчатого льда и произвести полную околку. Выводы и рекомендации. Смывание ледяной каши горячей водой эффективно лишь при начале ледообразования, пока консистенция льда рыхлая. Ерофеевым, Кудрейко и Кутейкиным разработана формула быстрого приблизительного расчета набранного льда при очень сильном обледенении, дается в приложении. Установлено, что наиболее быстрое обледенение наблюдается вблизи берега, когда со стороны материка работает норд-вест. С удалением в море температуры воздуха и воды повышаются, ветер несколько ослабевает. Поэтому в отдельных ситуациях условия обледенения заметно легче в море, чем у берега. С горизонтальных поверхностей лед лучше всего сбивается пешней и кирками, а с такелажей рангоута мушкелем. При получении прогноза, предсказывающего обледенение, каждый раз необходимо оценивать сложившуюся обстановку. Чтобы уйти от обледенения в укрытие, следует рассчитать время, требующееся для пересечения опасной зоны. В случае невозможности укрыться под берегом, рекомендуется, не теряя времени, направиться в район с повышенными температурами воды и воздуха. 26 февраля. В 6 часов 10 минут поле блинчатого льда разрушилось крупной зыбью, судно вынесло на чистую воду. Ураганный ветер, 6-метровая волна и низкая температура воздуха создали условия для исключительно интенсивного обледенения. Принято согласованное с Васютиным решение немедленно пробиваться к ближайшему ледяному полю в 5 милях севернее. Судно шло на среднем ходу под углом 20 градусов к направлению ветра. Левый борт подвергся быстрому обмерзанию. Отработан вход в ледяное поле при наличии асимметричного обледенения судна. Выводы и рекомендации. Находясь в укрытии, следует оценить степень его надежности и наметить запасные варианты. С учетом обстановки, пересечение опасной зоны можно произвести даже ценой асимметричного обледенения, если штормовые условия не позволяют произвести околку льда, ни при каких обстоятельствах не допуская опасного крена. 27 февраля. В 10:00 вышли в море для проведения заключительного этапа эксперимента. Ветер северный — 6 баллов, волнение моря — 5, температура воздуха — 9 градусов, число забрызгиваний — 4. Судно подвергается умеренному обледенению — до 1,5 тонны в час. В 12:25 получено штормовое предупреждение. Начал работать Норд-Вест — 8 баллов, волнение моря — 6, температура воздуха резко понизилась до минус 15 градусов. Число забрызгиваний 7-8. Создались условия для очень сильного обледенения. Судно принимает более 4 тонн льда в час. Начальнику приморры промо Данилову, копия СРТ Семен Дежнев Чернышову. Визуальным наблюдением на 19 часов Семен Дежнев набрал не менее 30 тонн льда, несмотря на непрерывную околку ТЧК. Прошу дать указание Чернышову немедленно прекратить эксперимент. Васютин. СРТ Семен Дежнев Чернышову. Копия буйной Васютину. Приказываю немедленно уйти укрытие. Исполнение доложить. Данилов. Начальнику приморры промо Данилову. На 19 часов 30 минут набрал 32 тонны ТЧК. Для уменьшения обмерзания судна отрабатываю маневрирование, идя by the wind, правого и левого галса в ЗПТ. Добиваюсь симметричного обледенения ТЧК. Одновременно провожу непрерывную околку льда подветренного борта ТЧК, учитывая исключительную важность изучения методов борьбы за устойчивость обледеневшего судна, прошу разрешить набрать дополнительно 10 тонн льда. Чернышов. СРТ Семен Дежнев Чернышову. Не разрешаю ТЧК. Немедленно уходите укрытие, исполнение доложить. Данилов. Начальнику приморры промо Данилову. Семен Дежнев развернула лагом в волне, положила на борт. Сближаюсь, оказание экстренной помощи. В случае невозможности выровнять крен, буду снимать экипаж. Васютин.